Семейная драгоценность. Жил когда-то на белом свете один кузнец, и не было на земле человека такого же трудолюбивого, как он. Был у него взрослый сын, высокий и крепкий. Ему бы в отца пойти, но он только до еды охочий, а работать ленится. Говорит как-то кузнец своему сыну: «Всю свою жизнь я тружусь, рук не покладая. А ты, сынок, за свои 20 лет ни одного юаня не заработал. Только ешь да спишь весь день. Как же ты без меня жить будешь? Чем на жизнь зарабатывать?» А сын на это отвечает: «Да я запросто могу этот юань заработать. Ничего сложного в этом нет». Отвечает отец: «Хорошо. Если заработаешь юань, то я тебе сундук добра дам». Хочется сыну сундук добра заиметь, но и работать лень. Ходит он по двору, пыль ногами бьет, а как поступить, не знает. Выглянула мать в окно. Смотрит, сын во дворе мается. Жалко матери сына. Один он у нее единственный. Подошла она к сыну и говорит: «Вот, возьми, сынок, юань и отцу отдай». Взял юноша у матери монету и еды захватил. Потом отошел от дома, лег в теньке под деревом и принялся за еду. Провалялся он так до самого вечера, а после к отцу домой вернулся. Подает отцу юань и говорит: «Заработал я юань, дай мне сундук, как обещал». А кузнец выбросил монету и говорит: «Нет, не заработал ты этот юань». Видит лентяй, что не достанется ему сундук добра. Повернулся и пошел спать. Лежит юноша на кровати, хочет заснуть, но не идет к нему сон. Вышел утром с невыспавшимся лицом к матери и вздыхает. Снова пожалела мать своего сыночка и сунула ему юань. Приободрился юноша, взял монетку и опять бездельничать отправился. А вечером, перед тем, как к отцу идти, пробежал 2 версты и домой воротился. Запыхался, вспотел, отдал отцу юань и говорит: «Ох, устал я, отец, пока этот юань заработал. Еле на ногах держусь. Дай мне сундук, как обещал». Взял кузнец юань, посмотрел на него внимательно и выбросил его в реку. А потом и говорит сыну: «Нет, не заработал ты и этот юань». Видит лентяй, что не достанется ему сундук добра. Такая его досада взяла, что даже жить расхотелось. Поняла мать, что своими подарками только вредила сыну. Подозвала она его на другое утро и говорит ему: «Пойми, сынок, отец тебе добра желает. Заработай честным трудом юань и получишь свой сундук». Выслушал сын мать, вздохнул тяжело и пошел работу искать. Долго он бродил, пока, наконец, не подрядился бревна таскать в одном месте. До самой ночи таскал юноша бревна и заработал гривенник. Свалился после тяжелой работы и уснул крепким сном. А наутро с рассветом опять его на ноги подняли, чтобы дальше работал. Целых 10 дней трудился, не разгибая спины юноша, и накопил юань. Вернулся он домой и прямиком к отцу побежал. Пересчитал отец мелкие монетки и в горн выбросил. А юноша быстро выхватил деньги из огня и говорит отцу: «Я столько дней горбатился, чтобы эти монеты заработать, а ты, отец, их в огонь кидаешь». А кузнец обрадовался и говорит: «Вот теперь, сынок, я вижу, что ты сам эти деньги заработал. Жалко тебе их стало, не то что в прошлые разы». Вынес отец ему сундук с добром и говорит: «Не серебром и золотом полон этот сундук. В нем весь мой инструмент. Возьми его и запомни, что он дороже любых сокровищ. Трудись, сынок, как и твой отец, и никогда нужды и горя ведать не будешь». Принял сын с радостью отцовское наследство – кузнечные инструменты и были главной семейной драгоценностью.